Глава 16. «А это что у вас за патроны такие?» Медленно поднялась на ноги Дана и, выщелкнув один, начала внимательно его изучать. «Типа какой-то аннигилятор, что ли?» «Это ты у нас типа аннигилятор», — усмехнулся я, рассматривая конечности, что остались от первой жертвы эксперимента, ибо его тело почти полностью перестало существовать, как, впрочем, и небольшая часть стены за ним. «Я так понимаю, что это твоя способность просто берет радиус разрушения, которое ты должна была нанести, увеличивает в несколько раз и уничтожает все, что входит в получившуюся зону». «Больше ничего не заметила?» «Мы были без наушников в замкнутом пространстве, а значит, должны были получить небольшую контузию», — без заминки отметила она. «Но вместо этого я, наоборот, как-то даже лучше себя стала чувствовать». «Все так. Видно, что и правда решила не спорить, когда я что-то говорю делать», — отметил я. «Это эффект исцеления, который я наложил во время выстрела. Тебя все равно надо было подлечить до нормального состояния, заодно и опыт провели. Ну а этот фокус только в условиях безопасности можно провернуть. В заварушках на такое не рассчитывай, конечно, а потому надо будет тебе что-то еще подобрать. Потише. Только когда инвентарь увеличишь, чтобы менять оружие по необходимости, ну или хотя бы одежду тебе подберем. Не в юбчонку же тебе запасное оружие пихать. Ладно, заканчивай со вторым и давай уже посмотрим, как твой уход в тень работает». «А можно его помедленнее?» — похлопала ресницами маленькая, но, видимо, очень обиженная на него Дана. «Ну отчего нельзя?» — накрутил я ус на палец. «Подсобить! А то, думаю, опыта у тебя в этом не слишком много, ведь если ты его как консервы рубить будешь, то он быстро уйдет». «А вы вообще человек или Дед Мороз какой сказочный?» — нервно засмеялась она. «Уж больно суровы, как в сказках, где добрый старик злодеев медленно до смерти замораживает и в лед превращает. Особенно глаза страшные, они у вас и так ярко-голубые, а когда вы вот так говорите, как будто и вовсе неживые становятся. Так что нет, думаю, ваш опыт я пока не готова видеть даже на нем. В целом я даже передумала, черт с ним». «Пусть будет быстро». «Значит, не совсем зачерствела». Довольно кивнул я и с помощью телекинеза захлестнул шею насильника веревкой, дергая так, чтобы позвонки тут же сломались. «Ладно, дело твое. Иди обыскивай, получишь увеличение инвентаря и опыт. А глаза? Так это ты внука еще моего не видела. Они у всех в нашей семье голубые, но тот... Когда злится, то они почти светятся, такие яркие становятся. Помню, сосед пьяный собаку пнул при нем как-то раз. Так в итоге обоссался, когда Серега на него пошел причинять добро и наносить справедливость. А ведь он его даже не тронул. Так, за шиворот схватил да в глаза заглянул. Ну да ладно, дело прошлое». Проведя время до вечера в опытах по уходу в тень и перемещениях в таком состоянии, выяснилось следующее. Используя способность, Дана фактически пропадала из этого мира. Она все видела, слышала, но пребывала словно в форме духа, то есть становилась абсолютно бесплотной и невидимой, как, впрочем, и все ее вещи. Кроме всего прочего, на способность, как оказалось, влияет показатель ловкости, чем, естественно, тут же воспользовалась одна наглая особа и буквально выплакала у меня 6 колец на ловкость. После чего последние 2 часа, не переставая по делу и без дела делать всевозможные кульбиты и замирать с винтовкой в эффектных позах, тренируя, как она говорила, супергеройское появление и приземление. Ну да чем бы дитя не тешилось, лишь бы крышей не поехало, и ладно. «Так, выплюнь чипсы, вот тебе ответственное задание», — начал я, когда мы, наконец, закончили с всевозможными испытаниями и нашли пустую и относительно целую квартиру для того, чтобы отдохнуть и поужинать. «Значит, бери свою адскую машину, телефон, которая, и пока еще есть интернет, давай посмотри, что там в городе происходит. Особенно меня интересуют всевозможные сильные монстры, непонятные места и здания, ну и бомбоубежище, которое с женщинами. А я пока чего-нибудь пожрать соображу, от чего жопа не перестанет в штаны пролезать, как от этой твоей дряни химической». «Ох, ладно», — вздохнула Дана, откладывая пачку с чипсами. «Я тогда в ванну буду совмещать полезное с полезным. Только как все будет готово, вы позовите, пожалуйста, а то от всех этих опытов стол готова грызть. «Это не от опытов», — усмехнулся я. «Это ты мысли дурные заедаешь. Но ничего. Кушай на здоровье. Ты у меня завтра на каждый лишний килограмм будешь кросс в километр бегать. И для здоровья полезно, и тоже мысли лишние уберет». «Мне тогда много не накладывать», — донесся смешок из уже закрывающейся двери ванной комнаты. «Я вообще мало ем». «Ну вот и славно», — пробормотал я, глядя, как управляемые телекинезом ножи танцуют над столом, нарезая будущий ужин. «Так, глядишь, и вылечим мы тебе голову, коль уже смеяться начала». Правда, договорить у меня так и не получилось. Не прошло и 20 минут, как из ванны выскочила Дана с каким-то нереально выпученными от переполняющих эмоций глазами. «Там, дед Илья, там это срочно!» Из раза в раз не могла она договорить фразу из-за нехватки воздуха в легких. Оно успокоилось пигалица, досчитала от 10 до 0 и рассказала, не торопясь, скомандовал я, прекрасно видя, что в ванной все спокойно, видимо, она просто вычитала что-то в интернете. «Ничего же непонятно, что случилось и где случилось, ты мне так полгода рассказывать будешь». «Так это...» — начала немного отдышавшаяся паникерша, постоянно ерзая на стуле и теребя в руках кружку с чаем, что я вручил ей для успокоения. «Там пишут, что какой-то мужик пришел в бомбоубежище, перебил солдат, которые его охраняли, и объявил, что он теперь там главный». «Да», — обрадовался я, заканчивая готовку и раскладывая ужин по тарелкам. «Это хорошо, а то уже надоело ждать, пока туда кто-нибудь припрется. Значит, ночью уже можно будет и самим сходить туда, посмотреть, что к чему». «Но как же так? Там же женщины, дети!» Откинула она тарелку, которую я поставил перед ней. «Он же наших солдат убил, а мы только ночью... Вы старый черствый хрыч!» «А ну, циц, женщина!» Повысил немного я голос и поставил перед ней другую тарелку. «Ешь давай, да выслушай все, а потом языком своим мели без костей. Во-первых, никакие это не наши солдаты, а иностранные наемники, что ждали меня, и, думаю, без хороших мыслей. А во-вторых, я вот не знаю, зачем он туда пришел, но точно не убивать их там всех. Какой с них толк с нулевым-то уровнем? Так что если он что и задумал плохого, то командовать и, извини за грубость, трахать их там, угрожая детям. Вот рубль против копейки ставлю, наверняка получил какую-нибудь невидимость, прокачал пяток уровней и побежал за гаремом доличными рабынями. Но мы никак этого пока не узнаем, поэтому надо подождать и посмотреть, что он там делать будет. Благо, что связь у них есть, раз они об этом в интернете трещат. Так что вот тебе 2 задачи. Первая — садись с ними на связь, где они там пишут, и все узнавай, что с ними происходит. Ну и второе — кто он такой, чего может, чего не может, тоже поспрашивай. Сплетни-то, надеюсь, умеешь наводить? Ну, а я посплю пока. Это на вид я пожилой, а на самом деле старый, как говно мамонта. Мне 90 лет, блин, а я с тобой весь день скачу, как горный козел. Я сейчас и кошку с дерева не спасу, пока не посплю хотя бы 3 часа. «Ну, я же не знала», — стыдливо опустила глаза Дана, однако не забывая при этом работать ложкой. «А вы вкусно готовите. А что, сами не едите?» «А ты лучше в сковородку посмотри, перед тем, как глупые вопросы задавать», не смог я сдержать ворчание, направляясь в спальню. «Ага», — осеклась она, заглядывая в пустую тару. «Ага», — отозвался я, перемещая одежду в инвентарь и начав укладываться. «Кто же знал, что нам на 2 порции не хватит, а теперь уже особо и времени нет новое кашеварить. Как проснусь, съем банку детского питания и ладно, так что буди меня максимум через 3 часа, ну а ежели чего, то раньше ясен-красен». «А розовые системные кроссовки вы на столе мне оставили?» Робко высунулась она из-за приоткрытой двери. «Нет, себе, блин!» — приподнялся я, чтобы посмотреть на нее. «Я тут джинсы зауженные увидел и кофточку розовую. Думаю, вместе на мне смотреться хорошо будут. А ты чего без палки? Не останавливайся на полпути. Раз уж решила меня без сна оставить, так еще и палкой избей. Один хрен тебе больше делать нечего». «Ты самый лучший дед на свете», — заулыбалась Дана, аккуратно закрывая ко мне дверь. «И совсем даже не хрыч. Вы спите, а я через 3 часа зайду». «Да уж», — подумал я, засыпая, — «лучше бы Сашку из деревни взял. Тому хоть в ухо заехать можно было бы, а с этой все, как с гуся вода. Надо точно ей кросс устраивать. В воспитательных целях». «Дед Илья, просыпайтесь! Ну, просыпайтесь уже, там все плохо!» Было первое, что я услышал после того, как мне, казалось, на минуточку прикрыл глаза. «Что случилось? Где плохо?» Отмахнулся я от расталкивающей меня Даны, после того, как с помощью смещения тут же оказался на ногах и призвал одежду из инвентаря. «Давай все по порядку!» Я с женщинами из бомбоубежища списывалась. Села она на кровать и, достав телефон, начала показывать мне переписку. Там, оказывается, к ним не один мужик пришел, а целых три. Ну и значит, давай им сразу правила устанавливать. Детей приказали вместе разместить, назначить очередь по уходу, также сделали дежурных по кухне, ну и прочее. Многие сначала даже рады были, мол, при таком порядке и жить не так страшно будет, да и понятнее теперь все стало. А к вечеру они им объявили о самой важной их задаче. А заключается она в том, чтобы все свободные с утра и до ночи себя в порядок приводили и обслуживали их всеми доступными способами. Ну и так по мелочи при виде любого из них надо в пояс кланяться, без разрешения не говорить и не сметь перечить. Была у них там такая Галина Николаевна, вроде как главная до этого. Она попробовала возразить, что они жаловаться будут, так ее избили почти до смерти и заперли в комнате. А после ужина казнить, показательно обещают. «Показательно», — пробормотал я, обдумывая дальнейшие действия. «Ну, показательно так показательно. В конце концов, не просто же так я страдал столько времени. Пора бы уже и заявить о себе, да людей набрать. Значит так, пиши там везде, где только можно, что полковник Петров Илья Владимирович приказывает этим упырям сложить оружие и выходить с поднятыми руками на улицу, где они должны ожидать суда, который по законам военного времени буду проводить лично и прямо на месте. Ты же, надеюсь, нигде не писала, что они не наших солдат убили?» «Я нет, в смысле, да, не писала. А вы уверены, что прямо вот так нужно? Может, там засада какая-то? Тогда бы еще что-то придумать. В конце концов, можно же их выманить. А я их застрелить попробую». Вопросительно уставилась на меня Дана. «Да я бы с радостью», — отмахнулся я, меняя кольца и надевая новые на интеллект, чтобы увеличить запас маны. «Но, во-первых, мне так или иначе придется использовать свои силы в бою. Так лучше уж сейчас начать привыкать это делать, пока противники не блещут умом. Они против тех, что нас с тобой ждут, можешь мне поверить, как моська против слона. Так что если я тут не сдюжу, то мне вообще не стоило все это начинать. А во-вторых, мы же не просто помогать людям идем. Мне нужны бойцы, а бойцам нужна победа. Это касается и тех, кто там, и тех, кто будет следить за ситуацией. В общем, слушай мою команду. 5 минут тебе приготовиться, все проверить, взять телефон и отписать везде, где только можно. Следом уходишь ко мне в тень, и как только прибудем на место, начинаешь съемку, но оружие держишь наготове. Если понадобится помощь, я покажу знаком. Все ясно?» «Рядовой Иванова приказ поняла». Взвилась она с кровати, шутливо отдавая воинское приветствие. «Разрешите исполнять?» «Честь без головного убора не отдают, балда!» — потрепал я ее по голове. «Иди уже! А я тут помедитирую пока». После недолгих приготовлений, когда мана достигла максимума, а нагрудный крестик услышал забытую на десятилетия молитву, я, наконец, выдохнул и вышел к Дане. «Ну, что говорят, что пишут?» — обратился я к девушке, которая нервно поедала чипсы и читала что-то на телефоне. «Говорят, выходят и ждут, чтобы прямо там вас и похоронить». Вскинула она голову. «А может, не пойдем?» «Я тут почитала, они прям, ну, очень крутые. Все, кто с ними связывался, говорят, что это сильнейшие люди тут». «Очень прямо тупые», — усмехнулся я. «Что тебе люди, когда с тобой Дед Мороз? Так что отставить панику и прыгай в тень. Выходим». «Ну, вот и вы, голубчики». пробормотал я, когда переместился в одну из квартир, из которой уже на пределе дальнего зрения видел двух вальяжно расположившихся молодых людей возле входа в убежище и несколько прислуживающих им женщин. «Значит, вы все такие смелые, а третий из невидимости в спину бьет. Следовало ожидать, прием старый, как сама подлость». «Хм, так, а не заставили ли они кого-нибудь снимать свою такую героическую победу?» «Да, вот те две девчушки с телефонами стоят, ну тогда все просто. Ведь какая съемка без злодейской речи? Следовательно, сразу бить не будут. Ну вот и все, котята, вы проиграли». Перемещаюсь смещением на противоположную часть улицы и начинаю медленно идти к ним, опираясь от упадка физических сил на посох. «Так, гражданские в сторону, а вы подошли сюда и мордой в пол. Больше предупреждений не будет», — решил я для начала отвести их от женщин. «Нет, ты посмотри на этого старого упыря!» — аж подскочил с кресла лысый и накачанный молодой человек, который, видимо, был менее терпелив, чем его товарищ, что сейчас медленно поднимался с соседнего места, отложив в сторону бутылку пива. «Да я тебя сейчас сам мордой в пол уложу, а потом возить начну, пока не сотру ее до затылка. Пошли, Митяй, подержишь мне эту старую псину за ноги, пока я не закончу». Подождав с десяток секунд, пока они подойдут достаточно близко ко мне, и когда, по моему расчету, третий уже должен бы зайти мне за спину, перемещаюсь смещением между ними и девушками и выпускаю в них цепную молнию с пятикратным перегрузом. Мощнейший поток энергии, естественно, абсолютно наплевав на то, кто из них видим, а кто нет, перескакивая с одного на другого, поражает всех, проявляя из воздуха третью фигуру, что стояла буквально в паре метрах от моего прошлого, местонахождение. Однако, прожарив двоих, третьего молния просто заставляла конвульсивно дергаться, не причиняя ему ощутимого вреда. Даже спустя 5 секунд непрерывного применения. Оно и к лучшему, так будет показательней. Не прекращая поддерживать молнию, телекинезом хватаю его за ботинки и как огромным кистенем бью им по каменной брусчатке, превращая его голову в кровавое месиво. Вот вроде бы и все. Было даже легче, чем планировал. А сейчас, пожалуй, надо женщин успокоить. «Все нормально!» — повернулся я к девушкам, подняв руки в примирительном жесте. «Все закончилось! Если есть раненые, то могу оказать первую медицинскую помощь...» «А вот тут ты не прав! Я думаю, что все только началось!» С трудом различил я слова, рассматривая затухающим зрением торчащий из собственной груди изогнутый клинок катаны.